Умолк опять Амосов. Пчела также громко жужжала и билась в оконце, но никто теперь не слышал ее. «Худо жить на земле, коли имени честного нет». От непривычки много говорить, сбитое оспой лицо Амосова покрылось потом. «Но и жизнь, и имя честное за землю родную, коли придется отдать, не жалейте. Самое великое, самое дорогое — любовь к земле отцов, дедов и прадедов ваших. Нет ничего дороже такой любви. Кто жизнь свою и честное имя за родину отдаст, вечно будет жить в сердце народном. Помните, други, дорога наша русская земля, кровью многих людей полита, и нет таких богатств в целом мире, чтобы ту кровь откупить». Купцы видели, как единственный глаз Амосова заморгал часто-часто. Волнение старого морехода передалось всем. «Говоришь ты больно жалостно, Труфан Федорович, — тоненьким голоском сказал отец Сергий. — Чего стоишь, озорница? Опять рот открыла!» — напустился он на внучку, вытирая слезы. «Давай сюда мед-то!» Амосов взял из рук девочки братину и приподнял ее. «За жизнь, за честное имя, за русскую землю!» — торжественно сказал он и омочил белые усы в пенистом меде. Хорошо хлебнув, он передал чашу медоварцу. «Спасибо за слова, дорогие, Труфани Федорович. Будь в надежде, себя не пожалеем, а дело сделаем». Братина обошла всех. Отец Сергий отпил последним. «Еще, други, скажу последнее слово», и Труфан Федорович опять сделался строгим. «Тайна, посольство ваше, однако стеречься надо. По чужой земле путь, всякое случиться может». Вынимая из карманов три кожаных мешочка и кладя их на стол, он сказал: «Берите, от югорских купцов по 100 талеров каждому». «Нет-нет», — торопливо добавил Амосов, видя, что послы хотят возражать, — «берите, в дороге деньги надобны, а дело общее». Переглянувшись, купцы взяли деньги, поднялись из-за стола и стали прощаться. Отец Сергий благословил их в путь. Амосов крепко обнял каждого. Гости, громыхая оружием и низко склонив голову, чтобы не задеть шишаками дверной косяк, вышли на улицу и направились к дому медоварца, где их ждали слуги. «Жалею купцов, — сказал отец Сергий, — словно на смерть проводил, таково жалко». Амосов молчал. Погрузившись в думы, он ходил, тяжело ступая по дощатому полу горницы. «Дойдем, — вдруг громко сказал он, — дойдем, и ганзу в свой ряд согнем, и хлеб привезем». Он молча продолжал шагать, пригибая старые половицы. «Что за шум, слышь, отче?» — насторожился Амосов. «Будто близко кони ржут, а люди оружием брецают». «Прости, Труфани», — отозвался поп. «Тук на уши стал, стар, не слышу». Амосов вышел на улицу и внимательно посмотрел по сторонам. Улица была пустынная. На противоположной стороне, прихрамывая и волоча ноги, шел нищий. Дойдя до лавки сапожника, нищий остановился и стал колотить в закрытую дверь. Ветер раскачивал одинокую пару сапог, подвешенную на самом конце шеста над воротами. Вот открылась дверь соседнего дома. На улицу вышел сначала мальчик с большим серебряным тазом в руках. За мальчиком, высоко поднимая ноги, показался долговязый поп с крапилом, а за ними, кряхтя и охая, вылез толстый боярин, одетый тепло, не по погоде. обмакнув кисть в таз, и гнусавя поп стал помахивать ею, обильно кропя дорогу перед боярином. Люди медленно двигались вперед, оставляя позади мокрый след. «Святой водой от хвори себя пасет боярин», — думал Амосов, когда толстяк проходил мимо. «От хвори спасешься, а жир тебя задушит».